Цитата. Оккультная наука – это не такая наука, в которой тайны могут передаваться сразу, путем письменного или даже устного сообщения. Если бы это было так, то все, что братьям надо было бы сделать, это издать руководство по этой науке, чтобы обучать ей в школах наподобие грамматики. Обычное заблуждение людей, что мы добровольно окружаем себя и наши силы тайной, что мы желаем сохранить наши знания для себя и по своей воле, без всякой на то причины и намеренно, отказываемся передать его. Истина же заключается в том, что пока неофит не достиг состояния, необходимого для той степени озарения, на какую он способен и имеет право, большинство, если не все тайны, не сообщаемы. Восприимчивость должна не уступать желанию наставить. Озарение должно прийти изнутри. Чаша Востока, письмо 8. Цитата. Дать человеку больше знания, нежели он в данную минуту способен вместить, опыт весьма опасен. Кроме того, еще и другие соображения удерживают меня. Внезапное сообщение фактов, столь выходящих за рамки обычного, во многих случаях губительно не только для неофита, но и для тех, кто находится непосредственно около него. Это подобно передаче адской машины или заряженного револьвера со взведенным курком в руки того, кто никогда не видел подобных вещей. Наш случай в точности аналогичен. Мы чувствуем, что время приближается, и что мы должны выбрать между торжеством истины и царством заблуждения и ужаса. Мы должны допустить немногих избранных к великой тайне, или же предоставить гнусным шаммарам. Примечание «Шаммарс», примечание редакции электронного издания, увлечь лучшие европейские умы в наиболее безумный и губительный из предрассудков спиритизм. И мы действительно чувствуем, как будто бы мы передаем целый груз динамита в руки тех, кого мы хотим видеть защищающимися от красношапочных братьев тьмы. Итак, поскольку нам приходится одной рукой передавать миру крайне нужное и тем не менее опасное оружие, а другой отгонять шаманов, разрушение, произведенное ими, уже огромно, не думаете ли вы, что мы имеем право медлить, выдерживать паузу и чувствовать необходимость осторожности, как никогда ранее? Чаша Востока, письмо 8. Цитата. Мир силы есть мир оккультизма, тот единственный мир, куда погружаются высочайшие посвященные для исследования тайн бытия. Следовательно, никто, кроме этих посвященных, не может ничего знать об этих тайнах. Руководимый своим гуру, чела сперва открывает для себя этот мир, затем его законы, затем их центробежную эволюцию в мир материи. Но на то, чтобы стать совершенным адептом, уходят долгие годы. Наконец он становится мастер. Скрытое становится явным, тайна и чудо исчезают навсегда. Он понимает, как направить силу в ту или другую сторону, чтобы произвести желаемые следствия. Тайные химические, электрические или одические свойства растений, трав, кореньев, минералов, животной ткани – также хорошо известны ему, как перья ваших птиц, вам. Ни одно изменение в эфирных вибрациях не ускользает от него. Он прикладывает свое знание, и вот оно, чудо. И он, вначале отвергавший даже саму мысль о возможности чуда, тотчас же причислен к чудотворцам, и либо почитаем глупцами как полубог, либо отвергаем еще большими глупцами как шарлатан. А чтобы показать, насколько это точная наука, оккультизм, позвольте сообщить вам, что средства, которыми мы пользуемся, все до мельчайших подробностей, изложены для нас в своде уложений, кодексе столь же древнем, как само человечество. Но каждый из нас должен начать сначала, а не с конца. Наши законы так же неизменны, как и законы природы, и они были известны человеку уже за целую вечность, до того, как сей надменный боевой петух, современная наука, вылупился из яйца. Хотя я и не открыл вам модус операнди, примечание, механизм действия, примечание редакции электронного издания, что значило бы начать не с того конца, но, по крайней мере, показал, что мы строим нашу философию на опыте и дедукции. Чаша Востока, письмо 24.